Но они приплыли не так, как приплыла Мако. Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками, затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала Мако. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу. «Ах ты так!» — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвонками. Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом, и когда акула соскользнула с рыбы, сказал: «Ступай вниз, Галано, ступай вниз на целую милю, повидайся там со своим дружком, а может быть, это была твоя мать?» Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку, потом поставил парус, и когда его надуло ветром, повернул лодку на прежний курс. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо, — сказал он вслух. Хотел бы я, чтобы все было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что так нехорошо получилось. Старик замолчал. Ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которой покрывают зеркало, но полосы все еще были заметны. «Мне не следовало уходить так далеко в море», — сказал он. «Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя, и для меня. Ну-ка, не зевай», — сказал он себе. «Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож, и приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена». «Жаль, что у меня нет точила для ножа», — сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла. «Надо было мне захватить с собой точило». «Тебе много чего надо было захватить с собой, старик», — подумал он. «Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет, а думай о том, как бы обойтись с тем, что есть». «Ох, и надоел же ты мне со своими советами», — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала до последней акулы», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе.

«Ну-ка, подойди поближе, Галано», — сказал старик. «Подойди еще разок». Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли акулы снова. Но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки, плавник другой акулы исчез вовсе. «Я не рассчитывал, что могу их убить», — подумал старик. «Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы». Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половина ее не стала. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Теперь я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов. Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. И молодые тоже», — думал он. «Я ведь живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль. «Пол рыбы», — позвал он ее. «Бывшая рыба. Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч». Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. «Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться не с акулами», — думал он. «Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа. Но если бы у меня был ее меч, я бы мог привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок. А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?» «Драться», — сказал он. «Драться, пока не умру».